Глава 19. На то, чтобы блокировать ярус и собрать добычу, ушло куда больше времени, чем можно было предположить. Лестниц вниз здесь было всего две, на противоположных краях кольца. Но помимо них имелось несколько проходов помельче, через которые продолжала переть нечисть. Кроме того, некоторые монстры умели летать или карабкаться по отвесным стенам. Нова велела добавить доступ к репликатору для Кайла и четверых бойцов. Все четверо мне были уже хорошо знакомы по предыдущим операциям. Калиб, Сфинкс, Дихотомия, Маракас, Гром. Мы по второму разу прошлись по всему этажу, зачищая оставшихся монстров и сбрасывая вниз тех, кого убить не получалось. Наконец выбрали удобное тупиковое ответвление и обустроили там что-то вроде временной базы. Кайл перенес туда клановый репликатор, а на подходах к нему поставил две небольших автоматических турели. В целом, как я понял из разговоров офицеров, после зачистки подземелья здесь можно было обустроить полноценную базу на все время существования биома. Конечно, главная цель на ближайшее время — это завалить хранителя печати, но после этого можно было бы спускаться все ниже в поисках полезных ископаемых. Кайл, несмотря на открывающиеся перспективы, был мрачнее тучи и ворчал, не переставая. «Гребаный Иуда! А я ведь доверял этому поганцу! Чуть ли не замом своим хотел сделать! Ну, только попадись теперь!» «Да что с ним?» — поинтересовался я у Мии, но та только пожала плечами. «Расстроился из-за пипедастра», — вдруг произнес Эй-Джей. Пёс, как всегда, умудрился подойти совершенно бесшумно, встав за моим плечом. Я едва не подпрыгнул от неожиданности. «Седьмой, ты бы предупреждал, что ко мне так подкрадываются». «Не расценил это как угрозу. Принято, в будущем буду сигнализировать». «А что с Пипом?» «Это он сдал базу», — спокойно ответил пёс. «Точно? Есть веские доказательства?» «Точнее, некуда. У меня свой человек в серебряной когорте». «Но зачем? Он что, изначально был засланным шпионом? Почему тогда этот ваш человек не предупредил?» «Разбираемся», — коротко бросил Эй-Джей. Я кивнул. Новость о предательстве Пипа вызвала противоречивые чувства. С одной стороны, неприятно, конечно. Я даже симпатизировал этому болтливому непоседе. В то же время, будто гора с плеч. Было бы куда хуже, если бы это оказалось Венди. Но если вспомнить поведение Пипа, многое становится на свои места. Он ведь действительно все время был в каждой бочке затычкой. Всегда рядом, слушает, влезает в чужие разговоры. Кстати, даже посредничество при продаже вещей через Джинкс предлагал. Но откуда у него такие связи, если он обычный мул? Да, подозрительно. Но почему он сдал нас именно сейчас? Из-за клыка, конечно. Репликатор странников. Ну да, сведения о таком стратегически важном объекте наверняка стоит немало. Возможно даже, что Пип и не был шпионом. Просто не смог справиться с соблазном. Эй-Джей по-прежнему был рядом и, похоже, внимательно следил за выражением моего лица. Или это уже паранойя? Из-за этой его чёртовой маски даже не совсем понятно, в какую сторону он смотрит. «Откровенно говоря, я всерьез подозревал тебя», — сказал он. «С чего бы вдруг? Ты странный. Еще во время той вылазки в пещеры, когда нас всех потом положил мимик, я засек, что ты используешь какие-то подозрительные умения. Псионику. Вот ведь глазастый чертяка». Так и знал, что он что-то заметит. «Что ж сразу не сказал? Нужно было проверить», — пожал он плечами. «Проверить, говоришь? А этого твоего человечка из Архангелов случайно зовут не Такара Ито?» Догадка эта всплыла довольно неожиданно даже для меня самого. Но стоило мне озвучить ее, как я понял, что почти наверняка прав. Очень уж предложение Такара смахивало на провокацию, причем довольно бесхитростную, рассчитанную на совсем уж простачков. Впрочем, я и оказался простачком. Раскрылся ведь. Не в том смысле, в котором от меня ожидали, но все же. Теперь мне стала понятна странная фраза Такара про то, что я одновременно и прошел, и не прошел некую проверку. Впредь надо быть гораздо осторожнее. Пёс тем временем ничего не ответил, но и взгляда не отвел. Разговаривать с ним дальше у меня, если честно, не было желания. Неприятный все же тип. Рядом с ним чувствуешь себя как-то неуютно. Так что я был даже рад, что меня окликнул Кайл, подзывая к себе. Бригадир вместе с Новой и Завром стояли рядом с массивным контейнером, хранилищем для лута. Надо же, и его уже успели притащить. Сундук был как нельзя кстати. Добычи мы наколотили столько, что хватило бы раза три забить все инвентари. Конечно, самое ценное сейчас перебросят на базу, но для начала нужно его рассортировать. «Хочу сразу раздать долги», — пояснила Нова. «Проверь всю добычу. Выбирай, что тебе нужно. Все как условились. Три артефакта на выбор». И всего остального лута на 300 тысяч. Думаю, даже того, что мы уже собрали, должно хватить на твою долю». Я кивнул, но мысленно усмехнулся. Хочет легко отделаться. Ну, положим всякого барахла для того, чтобы рассчитаться с Джинкс, и вправду наберу. Но со своим правом вето на 3 любые артефакта нужно быть осмотрительнее. Мало ли что попадется на нижних ярусах. С другой стороны, во времени я тоже ограничен. Мимик поторапливает, да я и сам чувствую, что нужно пробовать добраться до тайника Анастасии сразу же, как только достаточно окрепну. Сев прямо на контейнер, я открыл интерфейс. Перед глазами вспыхнула расчерченная на ровные квадраты светящаяся сетка, ячейки которой были заполнены иконками с разнообразными трофеями. Что ж, приступим. Торопиться тут явно не стоит. Разбор добычи — это, пожалуй, одно из самых приятных и, как ни странно, азартных видов времяпровождения в игре. Порой даже более захватывающие, чем драки и погони. В конце концов, ради всех этих трофеев драки и затеваются. Хотя, конечно, тут бег по спирали. Бьешь монстров, чтобы получить трофеи, которые используешь для того, чтобы бить более сильных монстров и получать еще более крутые трофеи. Я в который раз с удовольствием отметил, что покупка серебряного премиума дает кучу маленьких, но приятных преимуществ. Например, как раз при сортировке инвентаря и хранилища и поиска нужных предметов в них. Отфильтровав найденные нами трофеи по стоимости, я начал изучение с верхних строчек. К моему удивлению, в верхние позиции попали. Зрелые глаз созерцателя Кристального каньона. И? Глаз созерцателя Кристального каньона. У первой цены на аукционе пока вообще не было, но ориентировочную стоимость выкатывали в 30 тысяч баксов. Я решил посоветоваться с Кайлом. «Ну, во-первых, редкость эпическая», — пробормотал он, задумчиво ухватившись за бороду и протягивая ее вниз сквозь пальцы, будто выпрямить хотел. «Это уже задает планку в цене. Плюс это явно что-то вроде яиц, из которых можно вывести созерцателей, если, конечно, не испортить. Но даже если не выйдет получить живую особь, из таких штук выделяют генетический материал, который могут использовать для модифицирования других монстров. И что это прямо так прибыльно и распространено? Я как-то пока не интересовался этим вопросом. Видел в стабе несколько видов маунтов, в основном ездовых. На летающих островах их особо и не увидишь. Это слабо развитый стаб, недавно открылся. В основном новичками заселен, либо аутсайдерами, вроде нас. Но вообще, выведение и скрещивание монстров — это огромная часть игры. Во многих стабах хороший ездовой или вьючный пэт надежнее любой техники. Ну и боевых тоже выводят. Вон, у Калиба нашего был шикарный ящер. Да, Калиб? Ох, не напоминай! Отмахнулся как раз подошедший к хранилищу сфинкс и принялся разгружать инвентарь. Я тут же увидел его добычу по новым появившимся в интерфейсе иконкам. Но в основном это была всякая мелочевка. Гроссуляры, осколки рун, всякие потроха монстров. «А куда он делся?» «Потерял», — вздохнул Калиб. «С боевыми пэтами есть большая проблема. Если его убьют, не страшно, можно воскресить. Но если в бою убьют тебя, а он останется где-то там, можно и не отыскать потом. Пэты телепортироваться не умеют». «Поэтому боевых питомцев обычно выращивают для арен», — продолжил Кайл. «Откармливают, модифицируют чужими геномами, выводят таких чудовищ, что взглянуть страшно, а потом стравливают друг с другом. В войнах, конечно, тоже используют, но редко. Как правило, после всех этих модификаций монстры становятся неуправляемы». Я задумчиво посмотрел на иконку икры созерцателя. «Что ж, геном Бихолдера наверняка будет весьма ценным, даже если не удастся вытянуть способности к псионике. У них ведь еще и регенерация, будь здоров. Так что точно забираю. И попробую поторговаться с Флектором. Учитывая, что товар еще редкий, на рынке можно получить повышенную цену. А вот глаза созерцателей уже кто-то выставлял на аукционе. И цены тоже радовали. От 5 до 7 тысяч баксов за штуку. А это ведь всего лишь ингредиент. Похоже, цены пока тоже не устаканились. А может, связано не только с редкостью самих созерцателей, но и с тем, что крайне сложно добыть глаз, не повредив его. К примеру, у нас их накопилось всего 3, включая тот, что добыл я. Тоже забираю. В тот же список пошли самородки Этерниума, драгоценные камни и некоторые другие ингредиенты с мобов. Светящаяся эктоплазма, отмеченная синим абрисом редкости, ядовитые железы некроскорпионов, куски неповрежденного кортекса некроголемов, отложил ей пару десятков светящихся зеленоватых кристаллов, гроссуляров. Тоже ориентировался на подсказки интерфейса. Самые ценные экземпляры подсвечивались цветными рамками. Кроме того, я искал оптимальное соотношение между размерами предмета и его ценой. По моим грубым подсчетам, всей этой мелочевки у меня в итоге набралось почти на 150 тысяч баксов. Казалось бы, целое состояние. Я до потолка должен прыгать от радости. Но ощущения были какие-то смазанные. Может, от того, что досталось мне все это довольно легко. Можно сказать, выгреб жар чужими руками. А может, все это богатство не воспринималось всерьез, поскольку я понимал, что его придется отдать. Причем по очень хреновому курсу. Итак, Флектор обещал принять товар за 30% от средней стоимости аукциона. Стало быть, того, что я отложил, все еще не хватает до погашения долга. Переключился на другую вкладку хранилища, ту, куда мы сложили артефакты странников. Мы нагребли довольно много осколков рун, в том числе весьма редких, десятки орбов, множество ремесленных рецептов, среди которых попалось и несколько чертежей реликвий. Ну а самое главное, в саркофагах нашлось больше дюжины предметов экипировки. На их иконках в хранилище пока горели красные замки, поставленные новой, то есть брать предметы нельзя, только читать описание. Кайл пояснил, что таковы правила. Легендарки, попадая в клановые хранилища, остаются под замком, и только глава клана имеет полномочия передавать их другим игрокам. Я пошерстил по тем предметам, что были не залочены. Руны, чертежи и прочая мелочевка. Без малейших зазрений совести сгреб все самое дорогое, даже особо не присматриваясь к описаниям. А обращая внимание лишь на стоимость и на то, сколько предмет занимает место в инвентаре. К слову, места этого у меня почти не осталось. Так что я сбегал к репликатору и сгрузил лишние орбы в личный сундук. Заодно проверил и отсортировал ту добычу, что там хранилось. Осколки рун, добытые еще в первую вылазку, и прочую мелочь. Был соблазн оставить на продажу некоторые орбы из категории псионика. На них сейчас повышенный спрос. Даже обычно идут на реалауки по паре сотен баксов за штуку. А за редки можно выторговать и больше тысячи. Но потом решил, что эти все же буду приберегать для собственной прокачки. Если уж в сутки можно активировать не больше 50, надо обеспечить себе такой запас на каждый день. Только так можно попытаться догнать давно играющих премиум игроков. Еще раз пересчитал примерную стоимость добычи в инвентаре. Получилось 200 тысяч с небольшим хвостиком. Как раз хватит. Отправил сообщение Флектору с предложением встретиться. Он был онлайн, но пока не отвечал. «Ну как, определился?» Нова смотрела на меня сверху вниз, скрестив руки на груди. Не знаю уж, как у нее так выходило, но ее белоснежные глянцевые доспехи были снова идеально чисты. Будто и не было недавно всей этой мясорубки, в ходе которой кровь и потроха монстров летали в воздухе, как праздничное конфетти. На фоне мрачных, поросших мхом плит некрополя, она выделялась таким светлым пятном, что казалось, будто она светится изнутри. Последние полчаса после того, как мы окончательно зачистили верхний ярус от монстров, она вместе с другими офицерами стояла чуть в стороне, что-то активно обсуждая. Что ж, обсудить и правда нужно было много всего. Интересно, до чего в итоге договорились? «Да, я пока заберу вот это. Больше все равно в инвентарь не влезает. Здесь примерно на 200 тысяч». Повозившись в настройках интерфейса, я показал ей содержимое своего инвентаря. Валькирия пробежалась взглядом по ячейкам, но, кажется, без особого интереса. «Хорошо, но я вообще-то имел в виду другое. Определился ли ты с тем, что будешь делать дальше? Остаешься в клане или...» Я невольно улыбнулся, видя, что она медлит. «Чувствует себя неуверенно? Передо мной? А это приятно, черт возьми. Зависит от того, хочешь ли ты меня дальше здесь видеть. Я не собираюсь навязываться. Могу просто забрать то, что мне причитается, и красиво уйти в закат. И чем займешься?» Я многозначительно воздел глаза к потолку. «Ну, есть кое-какие планы. Но тебе не все ли равно?» Она вздохнула, явно пытаясь скрыть раздражение. «Чего ты добиваешься, Фрост? Чтобы я сама просила тебя остаться?» «Если честно, был бы польщен. Только вот пока не пойму, зачем я тебе. Ты ведь сам видишь, клан крошечный, каждый человек на счету. Но я и в подметке не гожусь даже тому же Калибу, хотя, конечно, есть у меня пара секретов. Прокачка всего лишь дело времени. Если не будет хватать орбов, можем даже помочь». «С экипировкой то же самое. Неделька-другая, и ты будешь вполне конкурентоспособен. Уж точно обгонишь всех этих неудачников с базовым аккаунтом. А их в игре большинство. Но, к примеру, до тебя мне не дотянуться». Она снисходительно усмехнулась. Высоковато метишь. Я в игре почти 2 года, а определенного потолка в прокачке достигаешь уже через год. Дальше все решают реликвии и прочие предметы странников, а их можно искать месяцами. Да и это не главное. А что главное? Умение всем этим пользоваться и играть в команде. На стыдии ничего не добьешься в одиночку. Она, конечно, права. Я-то по жизни привык быть один, как сыч. Но это был вопрос не столько предпочтений, сколько необходимости. Сейчас же я пока не видел серьезных причин для того, чтобы отталкивать протянутую руку. Тем более, что Нова мне многим обязана. Надеюсь, она и правда это запомнит. «Все зависит от целей», — сказал я вслух. «И пока, мне кажется, они у нас совпадают. Я готов поработать на клан, но с одним небольшим условием». «Каким?» «Свобода и конфиденциальность. У меня есть кое-какие свои дела в игре, и они для меня в приоритете, поэтому, когда я буду занят ими, трогать меня не надо. И спрашивать ни о чем не надо». «Что ж, это нормально», — кивнула Нова. «В этом смысле ты не одинок. Я, например, понятия не имею, чем большую часть времени занимается Эй-Джей. Главное, чтобы это не вредило клану». «Хорошо. Что можешь предложить со своей стороны?» «Досрочное повышение до офицера со всеми полагающимися привилегиями», начала она перечислять с небольшими паузами после каждой фразы. «Личная комната в бычьем глазе, выделенное место в клан-хране, повышенные бонусы от кланового ядра, участие в разделе самых ценных трофеев». Я продолжал выжидающе смотреть на нее. «Оплату реальными деньгами не предлагаю», — сухо закончила она. «Из всех офицеров я плачу только Кайлу, но это распространенная ситуация. Саппорты часто на зарплате даже и в больших кланах, а вот боевые офицеры чаще всего просто в доле». «Меня устраивает», — не стал торговаться я. «По-моему, я и так из нее сегодня выжил порядочно, не стоит наглеть». «А остальные не возражают? Ламия, Арчер?» «С этим проблем не будет. А если будут, обращайся ко мне». «Хорошо. И какая у меня будет роль?» «Кланового псионика, естественно. Пока не очень понятно, насколько перспективна эта ветка развития. Вот на твоем примере и поизучаем. Судя по тем фокусам, что ты сегодня показывал, ты не просто получил ресивер, но и успел кое-что прокачать. Сколько орбов скилл, если не секрет?» «Не считал. Примерно с 50. «Сколько? Но откуда?» «Ах, да, договорились же не спрашивать. Что ж, значит, я не ошиблась в тебе. Продолжай в том же духе. Как я уже говорила, постараемся помочь с прокачкой». «То есть больше никто в клане не качает псионику? И не собирается?» «Ну, почему же? Я получила ресивер сразу же после выхода патча. И на аукционе нашла орб силы воли. Это пассивка на процентное сопротивление псионики. Но этим и ограничусь». «Почему?» «Из-за реликвий, конечно», — фыркнула она, посмотрев на меня с искренним недоумением. «Ах, да, импланты странников, те самые, под которые выделено 3 специальных слота. Мне до них пока еще далеко, поэтому я особо не вникал. Но, насколько я понял, реликвии — это палка о двух концах. Дают очень серьезные бонусы, но при этом делают персонажа узкоспециализированным. Так что той же Нове, Завру или прочим хорошо прокачанным персонажам, имеющим реликвии, развивать псионику нет смысла. Проще завести под этот Твинка дополнительного персонажа. Выходит, я сейчас в более-менее равных условиях даже с топовыми игроками. И правильно, что я сделал основную ставку именно на псионику». «Понял. Кстати, среди трофеев, что мы нашли в саркофагах, есть пара вещей как раз для тебя». «Да, я как раз собирался посмотреть». «Хорошо, тогда давай решим прямо сейчас. Скажи, если захочешь их забрать. Пойдет в счет твоей доли». Я вернулся к изучению хранилища. Пробежался взглядом по описаниям предметов странников и почти сразу выделил те 2, которые наверняка имела в виду Нова. Первый выглядел как черная перчатка с длинной узкой крагой. По внешней стороне она была укреплена тонкими ребрами из золотистого металла, которые делали ее похожей на руку скелета. На кончиках пальцев и вовсе были цельнометаллические заостренные наперстки. Почти когти. Такими вполне можно располосовать кому-нибудь физиономию. Однако перчатка все же идентифицировалась не как оружие, а как предмет экипировки. Грейферус. Артефакт странников. Тип – одежда, перчатка. Материалы – флексат, золото, анаптаниум, инкрустация – невозможно. Тип – одежда. Повышает эффективность умения захват. Влияние веса предмета на расход пси-энергии снижено на 50%. Максимальное расстояние применения захвата увеличено на 25%. В ходе непрерывного манипулирования объектом более 5 секунд расход пси-энергии снижается вдвое. Снимаются все штрафы на манипулирование более чем одним объектом одновременно. Звучит многообещающе. Хотя в случае с захватом сложно оценить реальную пользу этого предмета, не опробовав его на практике. Но умение это я все равно развиваю. А артефакт, судя по описанию, будет оставаться актуальным на любой стадии прокачки. Второй предмет тоже был из категории одежда. На предпросмотре выглядел не особо презентабельно. Этакий балахон из струящейся серебристо-серой ткани. Но описание оказалось куда более впечатляющим, чем внешний вид. Муар иллюзий. Артефакт странников. Тип – одежда, плащ. Материалы – флексат, серебро, фибра. Инкрустация – невозможно. Тип – одежда. Применение умений из ветки иллюзий генерирует на 20% больше опыта в ресивер псионики. Затраты на применение умений из ветки иллюзий снижены на 20%. В режиме боя плащ автоматически непрерывно поддерживает умение «Размытый силуэт» актуального уровня без затрат псиэнергии. Умение должно быть изучено, генерирует вдвое меньше опыта, чем при ручном применении. Орб размытого силуэта у меня, по-моему, уже есть. Добыл из саркофагов. Возможно, еще что-нибудь изучу из этой ветки. Тем более, что это может быть довольно выгодно с точки зрения более быстрой прокачки псионики. Я возьму оба. Наконец обернулся я к Нови, которая так и стояла над душой. Как ни крути, все же две легендарки. К тому же без привязки к какому-нибудь из вершителей. А значит, мимик тоже одобрит. Еще нужно найти способ починить поврежденную филактерию, найденную чуть раньше, и я здорово продвинусь. Нова сняла замки с двух указанных мной ячеек, и я, недолго думая, облачился в обновки. Перчатку можно было надевать и на правую руку, и на левую, хвала игровым условностям. Предмет автоматически видоизменялся, стоило лишь поменять его местоположение на кукле персонажа в интерфейсе. Я все же выбрал левую руку, оставив правую для оружия ближнего боя. А вот муарный плащ вживую выглядел куда лучше, чем в ячейке инвентаря. Серебристая ткань обволакивала плечи, струилась по спине, доходя до самых щиколоток и при этом нисколько не стесняла движений. Да что там, вообще не чувствовалось. Я попробовал набросить капюшон, но и он оказался почти невесомым и не мешал обзору. Сама ткань была эффектной, переливающийся, меняющий цвет, будто хамелеон. Немного напомнила мне маскировочный плащ Такара. А что, неплохо? Разве что с изрядно запачканным рыжим шахтерским комбинезоном абсолютно не сочетается. «А, принарядился, смотрю!» Окидывая меня взглядом, хмыкнул Кайл. Сказал вроде бы одобрительно, но в голосе его мне почудилась грусть. Да мне и самому было перед ним немного неловко. Похоже, кончилась моя карьера мула, даже не успев толком начаться. Нова недвусмысленно дала понять, что воспринимает меня именно как боевого члена клана. Да мне и самому это куда интереснее. А Кайл после предательства Пипа и моего ухода лишился двух помощников. Обидно, наверное. У него и так каждая пара рук на счету. «Выглядит-то красиво, только непонятно, чего это тебе дает», — скептически проворчал он, пощупав край моего плаща и поглядывая на поблескивающую золотыми полосками перчатку. Вместо ответа я возвел левую руку ладонью вверх, будто поднимая невидимый шар, зажатый в заостренных пальцах. Мой бывший бригадир охнул и, смешно вытаращив глаза, взмыл в воздух, зависнув в полуметре над полом. «Фрост!» Я краем глаза следил за уменьшающейся полоской запаса пси-энергии. Через несколько секунд, как и было обещано в описании, энергия стала уходить заметно медленнее. «Фрост, мать твою! А ну, поставь на место!» — прохрипел Кайл быстро свирепея. Я опустил руку, и бородач неуклюже брякнулся вниз, едва устояв на ногах, будто неудачно спрыгнул с высокой ступеньки. «И не делай так больше!» — погрозил он пальцем. «Извини», — буркнул я, с трудом сдерживая улыбку. Впрочем, остыл бригадир моментально. Протянул мне для рукопожатия свою широченную ладонь. «Ну что, поздравляю, сынок, смотрю, ты быстро выбился наверх». «Скажешь тоже», — усмехнулся я. «Это только самое начало пути. Тем не менее, таскать грузы с ребятами ты вряд ли уже будешь. Стало быть, из-под моего начала тоже уходишь». «Увы», — пожал я плечами. «Кстати, у меня для тебя маленький презент». Я порылся в инвентаре и вытащил отложенный специально для такого случая малый орб владения двуручным оружием. «Помнишь, это самый первый мой орб, заработанный в игре. Ты говорил, что тебе нужен этот навык, будет полезен для работы в шахте». «Да я бы и сам давно уже на аукционе купил, да все руки не доходят», — усмехнулся Кайл. «Он же не редкий, стоит недорого». «Ну, в любом случае, он твой, мне он ни к чему». Кайл покрутил красноватый светящийся шарик в руке, подбросил его на ладони, как яблоко. «Спасибо, Фрост». Он крепко хлопнул меня по плечу. Пора было уходить. И так проторчал в игре до вечера. Уже здорово проголодался. Да и все равно делать мне в некрополе пока нечего. Нова назначила следующий этап штурма на завтрашнее утро, чтобы было время подтянуть все силы. Как я понял, помимо всех бойцов клана, она собиралась позвать и каких-то старых друзей, которые по неизвестным мне причинам пока не присоединились к отступникам. Наверное, в этом был резон. Судя по тому, что я видел, следующие ярусы будут куда сложнее верхнего, даже с учетом того, что мы истребили большую часть бихолдеров и прочей летающей нечисти. Ну а самое главное, пока непонятно, чего ждать от стража печати. Флектор наконец изволил ответить на мое сообщение. Встречу назначили в ближайшее время на торговой площади летающих островов. Да и вообще, вопреки всем моим подозрениям, сделка прошла быстро и чисто. Дилер Джинкс явился без опозданий. Как всегда в сопровождении пары мордоворотов, но во время нашего разговора они стояли чуть поодаль. «Рад, что ты вышел на связь», — ухмыльнулся он, приглаживая двумя пальцами свои блестящие тонкие усики. «Птички напели, что ты вдруг свалил из нашего округа. Это было очень похоже на попытку залечь на дно». «Я действительно залег на дно, но вы тут ни при чем». «Хорошо, если так. Иначе это было бы глупо с твоей стороны. От Джинкс не уйдешь». Я лишь поморщился, давая понять, что мне неинтересна эта болтовня. «Ладно, показывай, что притащил. Про условия помнишь?» «Да, 30% от средней стоимости на аукционе». Я открыл для Флектора инвентарь, и ухмылка медленно сползла с его лица. А по мере того, как торгаш скользил взглядом по ячейкам и вчитывался в описание предметов, морда его вытягивалась все сильнее. «Так, так, так...» «Я не понял, ты что же, весь долг за один раз погасить решил?» «Именно. Считай внимательнее. По моим подсчетам, этого должно хватить даже с небольшим избытком. Можешь считать это своими чаевыми. Как ни крути, но ты меня здорово выручил». «Да-да», — рассеянно кивнул Флектор, не отрывая взгляда от интерфейса и шевеля губами. «Охренеть можно! Ты где это все умудрился раздобыть? Клановое хранилище грабанул?» Я не ответил. Считал он долго, я уже успел заскучать. Но, наконец, с подготовкой было покончено. «Меня не просто удивить, парень», — произнес он уже совершенно другим тоном, будто позабыв про свои раздражающие ужимки. «Но тебе это удалось». «Да, подтверждаю, это хватает на то, чтобы покрыть весь долг. Закрываем эту сделку, и мы квиты». «И как все должно пройти?» «Открывая окно передачи предметов». «Только перед этим запусти запись. Фиксируй на видео сам процесс передачи предметов, а потом открой текстовые логи. Файл с этим видео прибереги на всякий случай. Это что-то вроде расписки». «И все?» «И все. Так мы и работаем. На честном слове», — улыбнулся он. «Это единственное, что мы можем противопоставить бездушной системе. Простое человеческое доверие». «Если так, то Джинкс стоило бы найти человека, который вызывает куда больше этого самого доверия», — проворчал я. «Внешность бывает обманчива. И если хочешь знать свою работу, я делаю хорошо». Следуя инструкциям Флектора, я освободил свой инвентарь от добычи. Нажать кнопку передачи было непросто, стоило осознать, какая сумма уходит из моих рук. А самое главное, сколько на этом заработает Джинкс. Мне-то они выдали 60 тысяч, а получает все 200. Ну, пусть за минусом аукционной комиссии и налогов, все равно получается в 2 с лишним раза больше. Весьма прибыльный бизнес, надо сказать. Не зря меня предупреждали, что не стоит связываться. Дороговато выходит, мягко говоря. А, плевать. Обратиться к Джинкс было для меня чуть ли не единственным выходом. У кого бы я еще раз добыл деньги, чтобы вырваться из западни? К тому же я точно знал, что смогу расплатиться даже с учетом огромных процентов. А вот кто-нибудь другой на моем месте мог бы и влипнуть. Просрочить сроки возврата, попасть на еще большие проценты. Наверняка Флектор на это и рассчитывал, судя по его озадаченной физиономии. Но нет уж, ребята, дальше я обойдусь без вас. Да и грех мне жаловаться, дела мои обстоят неплохо. На одном только остатке своей доли с некрополя я смогу выручить еще 100 тысяч. Хватит на первое время. Я, наконец, нажал кнопку передачи, и Флектор одобрительно кивнул. «Что ж, с тобой приятно иметь дело». С кислой миной пожал он мне руку. «Надеюсь, еще увидимся». «Надеюсь, что нет», — пробормотал я, провожая его взглядом. Покончив с этим, я со спокойной совестью вышел из игры. Уф, это был чертовски долгий и напряженный сеанс. Несмотря на всю комфортабельность новеньких капсул в фирменном салоне Blue Ocean, все тело затекло, жутко хотелось размяться. А еще лучше — устроить хорошую пробежку, потому что голова тоже была тяжелой, как гиря. Но не успел я вылезти из капсулы, как в ушах зазвенел сигнал входящего вызова. «Венди». Я глянул список входящих и поморщился. Около десятка пропущенных от нее за последние пару часов. Я ведь, когда собирался на вылазку в Некрополь, специально отключил все входящие, чтобы ничего не отвлекало, и забыл об этом. Я ответил на звонок. «Фрост, наконец-то!» — всхлипнула она. Или показалось. «Где ты? Ты как-то так неожиданно пропал!» — дрожащим голосом продолжила девушка. Говорит так, будто я обязан перед ней отчитываться. Кем она себя возомнила? Моей девушкой? Я хотел было уже огрызнуться в ответ, но раздражение мое заглушалось нарастающим чувством тревоги. Голос Венди был какой-то напряженный, звенящий, будто она готова была вот-вот расплакаться. Или уже плачет, с трудом скрывая это. «Да нужно было отъехать по делам», — неохотно ответил я. «Скоро вернешься». В голосе прозвучала такая отчаянная надежда, что стало ясно, с ней точно что-то не так. «Если честно, я не собираюсь возвращаться». «Ты сама-то в порядке? Где ты?» Повисла долгая пауза, после которой в разговор вдруг вклинился другой голос. Хрипловатый, вкрадчивый. «С ней все в порядке. Пока что. Сидим вот, общаемся, расслабляемся. Заезжай и ты в гости». От этого голоса у меня дрожь пробежала по хребту. А пальцы сами собой стиснули рукоятки по бокам ложемента. Все тело будто окатило волной жара. Участившийся пульс пулеметной очередью застучал в висках. Я узнал этот голос. Узнал с первой же фразы. «Васкис!»